15. Майк с усилием поднял футон и уронил его на каркас. Громыхнули металлические трубки. Потом швырнул на один конец футона подушку, развернул одеяло и решил, что на сегодня с кроватью покончено. Мебель заполнила пространство ровно настолько, чтобы оно не казалось пустым. Он умышленно выбирал яркие вещи, чтобы добавить цвета. Гудение маленького холодильника и запах недоеденной пиццы привносили в трейлер какую-то жизнь. Надо будет посмотреть, есть ли тут еще тараканьи ловушки, если насекомых привлечет пища. Отчеты теперь лежали на столе. Они по-прежнему были закрыты. Майк переложил их туда перед тем, как выставил раскладушку за дверь. Он бросил взгляд на телефон. Даже 10 нет. Ближайших 2 часа он спать точно не ляжет, а может и больше. Пора начинать отрабатывать деньги. Джек Кейси, который преподавал в его школе геометрию, был алкоголиком и прекрасно об этом знал. Этим летом пошел 6-й год его трезвости. Он рассказывал Майку, как по полчаса стоял перед барами, уговаривая себя зайти туда всего на 1 глоток. Джека, как он объяснял, не пугал сам процесс выпивки, он боялся не остановиться вовремя. Как в бесконечном кошмарном сне, когда ведешь машину и не можешь нажать на педаль тормоза, сколько ни тычешь ногой в пол. Майк знал, что имел в виду Джек. Он закрыл глаза и сделал несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоить нервы. На ощупь нашел первый отчет и открыл глаза одновременно с документом. Майк пролистал первую папку. 8 листов. На 3-м и 5-м текст был с обеих сторон. Плюс заметки внутри обложки. Подписи Артура, Олафа и Нила на разных страницах. Во 2-м отчете было 9 листов. 2 из них тоже оказались двусторонними. Верхний уголок 7-го листа загнут. Те же 3 подписи. В 3-м отчете страниц оказалось 8. На этот раз с 2 сторон были исписаны 4 из них, причем на 1-м обнаружились всего 3 рукописные строки. На 6-й странице клейкий листочек компании ZM с 2 строчками текста о мощности процессора, подписанными 2 буквами G. Майк отметил для себя, что это почерк Джейми. 4-й отчет. 5-й отчет. 6-й. Майк открывал каждую папку, переворачивал каждую страницу и откладывал папку в сторону. Он взял стабильный темп, около 2 отчетов в минуту. Мозг работал медленнее глаз, но не слишком. Начали вырисовываться взаимосвязи. Он мысленно раскладывал отчеты рядами и колоннами, вызвал в памяти доклады, которые дал ему Реджи, прочитанные во время полета в Сан-Диего, и превратил свою схему в 3-мерную. В 14-м отчете впервые не было подписи Артура. 15-й отчет, 16-й, 17-й. Страницы пестрели рисунками и диаграммами. Майкл мысленно воссоздал модель главного павильона с комплектующими двери Альбукерке. Большую часть снабдил ярлычками и начал распределять их по типам. Журналы техобслуживания ему тоже понадобятся. Можно будет утром попросить их у Артура. 20-й отчет, 21-й, 22-й. В 23-м 2 дополнительных листа Джейми, посвященных ускорению времени расчетов. 42-й вместо Нила подписала Саша. Верхний правый угол 51-го украшало пятно от кофейной кружки. Диаметр коричневой окружности указывал на то, что это была огромная кружка Джейми. В голове Майка свободно бродили черные и рыжие муравьишки, мысли и память. Хугин и Мунин, согласно скандинавской мифологии. Они бросались в атаку друг на друга и становились бурлящие красно-черные противоборствующей массой. Образы и схемы вздымались и падали в информационное облако, пока Майк выстраивал все новые и новые и новые связи. 57-й. 58-й. 59-й. На полях 63-го Нил сделал пометку. В оборудовании завелись жуки. Настоящие жуки. Он нашел несколько десятков в кольцах точки Б. Майк прежде никогда не слышал о зеленых тараканах. И теперь задался вопросом, не были ли они местной фауной Сан-Диего. 64-й, 65-й, 66-й.